могли причинить мне в церкви. Тем известно, что большинство добрых христиан преисполнены любви, сострадания, милосердия, а то, что эти люди добрые христиане, было невозможно отрицать, как, впрочем, и то, что